Дорога начала петлять, огибая надолбы останцев и каменных россыпей. Скованные руки раздражали. Машина не вписывалась в повороты, подминала деревца, шаркала боками о сосны. На одном зигзаге он не справился с управлением и едва не врезался в камень. Надо освобождать руки. Но как? Напильником слишком долго. Но делать нужно сейчас. Если придется бросить машину, то бежать со скованными руками по камням — самоубийство. Он открыл бардачок. Два блока спаренных магазинов с патронами, ракетница, три гранаты. Он взял одну, вывинтил запал. Его гильза вставлялась в кольцо цепи. А что будет с руками после взрыва запала? Он разорвал пробитую пулями кожу на спинке сиденья, вытащил из-под нее пласт тугой мебельной резины, разделил ее пополам, укрыл запястья рук и ладони. Затем отыскал высокий, не очень толстый пень, надел на него скованные руки, присел, спрятал голову и на ощупь осторожно вытащил чеку. Скоба отлетела, щелчок байка, и сразу же загорелся замедлитель. Через 5 секунд он был свободен, хотя звенело в ушах и саднило запястье. Снять браслеты нечего было и думать. Придется носить как память, пока не появится возможность распилить. Он садился в машину, когда услышал в лесу глухой рев двигателя. Его догоняли. Только, похоже, не на «Опеле». Неужели где-то добыли грузовик,